Васиштха продолжил. В бесконечном пространстве основные элементы звука спрятаны, как росток в семени. Из-за этого глупые люди сотворяют теории о материальном творении для развлечения других глупцов. Ничто никогда не было создано, и ничто никогда не разрушается. Существующее утверждено в бескрайнем спокойствии, как центр скалы. Как у имеющего части тела и органы, и клетки, составляющие эти органы, постоянно обновляются, так же нет конца существованию вселенных в высшем существе. Бесконечное сознание осознает часть своего собственного существа, и так в нем возникает осознание. Так как это сознание имеет способность наблюдать и исследовать то, что оно наблюдает, оно узнается как сознание. Из этой массы сознания возникает индивидуальное сознание и все остальное. Однако, на этой стадии оно все еще не индивидуализировано, так как ему не хватает невежества. Но когда в нем возникает невежество, тогда оно поворачивается к самсаре. Оно наполнено нерожденными элементами. На этой стадии возникает чувство эго или индивидуализация вместе с чувством времени. Это решающий фактор в существовании мира. Это само сознание становится индивидуализированным. В нем возникает понятие об основных элементах пространства. С этим появляются и их взаимоотношения, слово, их название, и значение, объект. Из них потом возникают все остальные элементы и все 14 миров. Затем в сознании возникает понятие движения. Это движение является воздухом с его соответствующим действием как тактильного чувства и жизни всех существ. Таким же образом свет, сияющий в сознании, является основным элементом формы, которая придает форму всем существам. Ощущение видения является светом, ощущение прикосновения – тактильным чувством, ощущение слышания – чувством слуха. Также возникают основные элементы, ответственные за вкус и обоняние. Хотя они нереальны, как независимые субстанции, они кажутся реальными, как во сне. Все это затем взаимодействует друг с другом и создает плотные формы и так далее. Они являются только материализацией понятий или идей, возникающих в бесконечном сознании, но нереальными сущностями. То, чем видится форма, известно как глаз. То, чем слышится звук, известно как ухо. То, чем ощущается прикосновение, известно как кожа. То, чем ощущается вкус, называется языком. То, чем ощущается запах, называется носом. Из-за временных и пространственных ограничений индивидуальное сознание вовлекается в космический порядок и не способно ощутить все. Васиштха продолжил. Выражение «в начале» использовано здесь, как будто было начало такого творения даже в качестве понятия. И это предназначено только для объяснения. Это не истина. Понятие, которое возникает в сознании, но не отличается от самого сознания, известно как индивидуальное сознание, когда оно направлено на восприятие объекта. Это понятие или концепция имеет несколько названий и описаний. Так как с его помощью сознание становится живой сущностью, оно известно как индивидуальное сознание. Так как оно осознает объект, оно известно как сознание. Так как оно указывает на все вещи, как «это есть это», оно известно как определяющий интеллект. Так как оно воображает концепции и восприятия, оно называется умом. Так как оно считает себя «я есть», оно известно как чувство эго. Так как оно богато сознанием, оно называется психикой. Так как оно создает сеть твердых убеждений, оно известно как пурьястака. Так как оно возникает в начале творения, оно известно как природа. Так как оно неизвестно или прекращается, когда достигается просветление, оно известно как невежество. Все эти описания основаны на существовании тонкого тела. Хотя этот иллюзорный кажущийся мир описывается подобным образом, он не существует. Тонкое тело есть только тонкое ничто. Оно не возникает и потому не может пропасть. И тем не менее, в пространстве, называемом бесконечным сознанием, бесчисленные вселенные будут продолжать возникать. Тонкое ментальное тело отражает Вселенную, как зеркало отражает объект, расположенный перед ним. В конце периода, вслед за космическим разрушением, высшее существо думает о тонком теле, которое возникает в бесконечном сознании. Это тонкое тело думает о себе как о Брахме, Вират, Вишну и так далее. С чем отождествляется это тонкое тело, тем оно и кажется. Хотя все эти различные сущности кажутся созданными, это только оптическая иллюзия, потому что ничто никогда не создается. Все есть чистое ничто, наполняющее все. Существует только Брахман, без начала и конца. Однако из-за того, что в этом космическом тонком теле возникает понятие, что оно ощущает это многообразие, такое многообразие кажется несомненной истиной. В этом тонком теле возникают мысли или концепции о физических телах и их частях, концепции о рождении, действии, концепции о времени, пространстве, последовательности, а также концепции о старости, смерти, хороших качествах и недостатках, знании и так далее. Вообразив эти концепции, само тонкое тело ощущает объективную Вселенную, состоящую из 5 элементов, как если бы она существовала на самом деле. Но все это, несомненно, иллюзорно, как объекты и ощущения во сне. Васиштха продолжил. Космическое тонкое тело, возникшее как творец Брахма чисто по совпадению, продолжает существовать благодаря присущему качеству сознания. Само оно является Вселенной. Наблюдатель, наблюдаемое и наблюдение нереальны. Или, если всех их считать реальными, тогда все они есть Брахман, и только Брахман реален. Космическое тонкое тело возникает само по себе, и само становится плотными субстанциями, так как постоянно думает о них как таковых. Как сон кажется реальным, когда длится долго. Так, даже материальность или субстанциальность возникает сама по себе из тонкого тела. Я есть это, я есть то. Так понятия, возникающие в этом теле, проявляются как горы и стороны света. Но все это, тем не менее, есть только заблуждение, видимость или оптическая иллюзия. Когда творец Брахма думает о тонком теле как о материальной или физической субстанции, возникает такая материальность. Сознание считает себя творцом Брахмы. Оно считает, это есть тело, и это есть основа для тела. И таким образом создает отношение между телом и его основой, которое затем становится привязанностью. Когда есть понятие о реальности в нереальном феномене, появляется привязанность. Когда возникает множество таких понятий, создается многообразие. Затем этот человек издает звуки, делает движения и выражает то, что желает выразить. Он повторяет мантры. Затем он вовлекается в разнообразные действия с помощью всего этого. Его сущность – сущность ума. И что он думает, то и ощущает. Это нетрудно для того, кто видит свою собственную природу и то, что в нем возникло благодаря его собственной природе. Однако, когда он таким образом воспринимает понятие мира в себе, это понятие скоро становится плотной реальностью. Хотя эта физическая и материальная вселенная является только длительным сновидением или результатом магии, она сияет, как если бы была истиной в тонком теле или Творце Брахме. Поэтому ясно, что физическая или материальная вселенная никогда и нигде не существует. Само тонкое тело кажется плотным из-за понятий об этой плотности, возникающем в нем раз за разом. Сама его основа нереальна. Единственная реальность во всем этом – Брахман. Кроме Брахмана, здесь ничего нет. Васиштха продолжил. Когда знание становится объектом знания, это называется привязанностью. Освобождение – это когда знание прекращает быть объектом знания. Рама спросил, как прекращается твердая уверенность в том, что знание является объектом познания. Васиштха сказал, при полном пробуждении тупость интеллекта заканчивается. Затем возникает освобождение, которое бесформенно, спокойно и реально. Рама сказал, что это за совершенное пробуждение, являющееся совершенным знанием и которым живое существо освобождается от несвободы. Васиштха сказал, знание не имеет объекта для познания. Знание независимо и вечно, оно вне описаний и определений. Когда эта истина непосредственно осознается, возникает совершенное знание. Рама сказал, что такое разделение, возникающее между знанием и объектом познания? В каком смысле мы используем слово «знание»? Васиштха сказал, полное пробуждение или просветление является знанием. Медитация над ним является методом для такого пробуждения. На самом деле нет разделения между знанием и объектом познания. Рама сказал: «Если это так, как это неверное видение знания и объект знания возникает изначально и так крепко укореняется?» Васиштха ответил: «Разделение возникло из-за неверной веры в то, что есть что-то, отличающееся от знания, что-то вне себя. На самом деле нет ничего ни внутри, ни снаружи». Рама сказал: «Все это кажется очевидным. Я, ты и все эти элементы и разнообразные существа, которых мы ощущаем. Как можно принять, что они не существуют?» Васиштха сказал: «Космическое существо и космос на самом деле не были созданы в самом начале творения. Поэтому никогда и нигде не было и объекта видения». Рама спросил: «Этот мир был, есть и будет, и он ощущается каждый день. Как можно сказать, что он никогда не был создан?» Васиштха ответил: «Эта видимость кажущегося мира нереальна, так же, как нереальны, но кажутся реальными объекты во сне, вода в мираже, вторая луна при болезни зрения и воздушные замки». Рама спросил: «Как можно сказать, что я, ты и так далее никогда не возникали даже в самом начале творения?» Васиштха ответил: «Следствие возникает из причины, а не наоборот. Во время космического разрушения, вслед за воображенным творением, наступает совершенное спокойствие, в котором нет причины для творения Вселенной».